Ветер перемен, часть первая, глава 1. В тот вечер я сидел в любимом кресле на террасе, время от времени смачивая губы 12-летним хинессой и любуясь совершенно фантастическими красками заката. Когда совсем стемнело и на небе появились первые звезды, из-за горизонта вдруг величаво выплыла цепочка спутников Starlink. Очередной запуск Илона Маска, подумал я, сейчас они будут расходиться по своим рабочим местам. Кто-то двигает человечество в будущее, а кто-то пытается остановить историю и даже повернуть ее вспять, распространяя бредни о великом прошлом. Мне очень повезло купить практически за бесценок заброшенный дом на склонах горы Тибидабо, которая возвышается над Барселоной. Какое-то время восстановление его шло ни шатко ни валко. Время на это удавалось выкроить только в выходные, но и тогда, после трудной рабочей недели на стройках Каталонии, мало что успевал сделать. Но, как говорится, не было бы счастья. При очередном обследовании как громом поразили слова медика: «У вас рак, необходима срочная операция». Честно скажу, в тот момент я подумал, что это финал моей сумбурной и зачастую бестолковой жизни, хотя и преждевременной. Несмотря на то, что жизнь эта изобиловала многими интересными приключениями и кое-какими достижениями, я был почему-то уверен, что самое главное в моей жизни еще не случилось, что обязательно должно быть что-то, пусть и не грандиозное, но, хотя бы, важное, такое, что можно было бы назвать смыслом моего существования все эти годы, которые мне отвела судьба. А то, что этот смысл должен быть, я знал точно. Не знаю откуда, но знал, с самого детства. Подрастая, я искал ответ на этот вопрос сначала в разных научно-популярных журналах, а в конце и на многочисленных интернет-форумах. Но за все эти годы только убедился в одном: никто не знает смысла существования ни отдельного человека, не в целом человечества. Даже гипотез было до обидного мало. В основном все твердили, что нужно оставить след в истории, который сводился к одному – стать известной личностью. Тут уже были варианты: знаменитым политиком, ученым, писателем, музыкантом, художником и тому подобное. Но если это еще можно было принять, если иметь в виду одного, конкретного человека, то как оправдать существование миллионов простых людей? Если они не стали знаменитостями, то их существование бессмысленно, или считаются и достижения мелкого калибра. Был хорошим сантехником, уже хорошо, а если плохим, если всю жизнь страдал, недоедал, жил в ужасных условиях, некоторые ведь и в страданиях видят смысл. Только для кого? Для того, кто страдал, или для всего человечества, а может, для тех, кто там, наверху, и в чем он заключается? А кто-то наоборот, считает, что стремится к чему-то, работая над собой всю жизнь и преодолевая трудности, глупость. Главное – получать удовольствие, потому что никакого того света не существует и нужно успеть получить по максимуму здесь и сейчас, потому что никакого там не существует и есть просто яма с червями. Если смысл нашего существования состоит в том, чтобы прожить яркую и насыщенную событиями жизнь, то мне, вроде как, и грех жаловаться. Много чего в ней было и много кем был я сам. Одно перечисление видов деятельности и должностей чего стоит. Еще в школе проявились мои разносторонние способности: математика, история, рисование, музыка. Причем по всем направлениям мне не приходилось прилагать особых усилий. Все получалось как-то само собой, почти играючи. Победы на математических олимпиадах, конкурсах вокально-инструментальных ансамблей, игра в драматическом театре при сельском ДК. Неожиданное, даже для меня самого, поступление в музыкальное училище вместо технического вуза, куда собирался и готовился с помощью заочной физико-математической школы МГУ. И уже из училища я ушел служить в ГСВГ, группу советских войск в Германии, где попал в профессиональный военный оркестр, при котором была рок-группа, из которой мы изрядно поколесили по ГДР. После армии снова неожиданный поворот: исторический факультет университета и диплом с отличием. Начало работы в школе сразу на должности заместителя директора и уже через полгода приглашение в уголовный розыск с присвоением офицерского звания. Судьба несла меня так стремительно, что захватывала дух, и на полной скорости забросила меня сначала в перестройку, а потом и в первую чеченскую. В ней удалось уцелеть и выбраться прямо в Европу. Нелегальные переходы границ, недолгие отсидки в немецкой, австрийской, чешской, польской и голландской тюрьме, короткий бездомный период в Барселоне, затем быстро налаживающаяся жизнь, хорошая работа, путешествия по миру и, наконец, онкология. Две операции, год химиотерапии, почти потерянная надежда на выздоровление и стремительное исцеление. Вспоминая все перипетии моей бурной жизни, нельзя было не заметить, что изо всех самых опасных ситуаций я выходил сухим из воды, не прилагая особых усилий. Зачастую я просто не понимал, как пуля просвистела у виска, если говорить поэтическим языком. Как будто кто-то невидимый и могущественный отводил опасность, которую я даже не успевал осознать и только задним числом понимал, чего избежал. Как будто этот кто-то сам бросал меня в гущу событий, а потом сам же выдергивал меня оттуда. Только однажды, когда я попал в абсолютно безвыходную, как мне показалось, ситуацию, оказавшись без документов, без жилья и без денег в чужой стране и откровенно запаниковал, голос этого неведомого покровителя буквально зазвучал у меня в голове. «В этой жизни с вами ничего фатального случиться не может. Воспринимай все, что с тобой происходит, как приключение. Это просто путешествие со счастливым концом». В ту же секунду на меня вдруг снизошло абсолютное спокойствие, которое, наверное, испытывает еще не родившийся, но уже все понимающий младенец, находящийся внутри матери-защитницы. Этот случай я запомнил на всю оставшуюся жизнь и во все трудные моменты вспоминал то состояние. Неужели от нас самих мало что зависит и нами просто играют, как шахматными фигурами какие-то неведомые могущественные силы? И нам остается только подчиняться воле того, кто гораздо выше нас. Но почему кому-то достается целый ворох приключений, захватывающих дух, интересная, насыщенная жизнь, а кто-то влачит жалкое существование все отпущенное ему время, как тот ослик, бредущий с телегой по пыльной дороге? Неужели мы сами выбираем себе судьбу, или наше мнение и наши желания никого не интересуют? Обидно, если это так. В конце концов я вывел для себя такую теорию. Если мир возник случайно из первобытного хаоса или пресловутой точки сингулярности и развивается безо всякого плана, то и в жизни человека нет никакого смысла. Человек точно так же возник случайно, живет как придется и также умирает безо всяких последствий для себя. Но если Вселенная создана по какому-то замыслу и развивается согласно плана, то и появление человека не случайность, а значит и жизнь каждого, как и всего человечества, это часть того же грандиозного плана. Отсюда почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что жизнь у человека не одна, потому что за одну жизнь он мало чего успевает, и к тому же остается проблема справедливости. Один родился в семье миллионера, а другой – в семье бедного крестьянина где-то в джунглях Лаоса, да еще и калекой. Если Вселенной управляет закон, то такое неравенство не может быть случайным. Значит, оно чем-то обусловлено. Если представить, что жизнь человека – это непрерывный процесс его совершенствования, то преодолевая на протяжении всей своей жизни самые разные препятствия, накапливая знания, умения и личные качества, как существа мыслящего, он в конце ее получает то, что заслужил. Грубо говоря, стал лучше, чем был, получаешь повышение, переходишь на следующий, более высокий уровень, и начинаешь его с уже наработанными новыми свойствами. Выбрался из деревни, родился в семье образованных и обеспеченных родителей и имеешь гораздо больше возможностей подняться еще выше. Не использовал эти возможности, валял дурака или тем паче, пустился во все тяжкие, опустился на нижний уровень, возможно, с наследственными болезнями и самыми разными проблемами, которые тебя уже поджидают за порогом. И на всем протяжении жизни за нами наблюдают свыше. И, скорее всего, не просто наблюдают. Все препятствия, трудности или, наоборот, успехи подаются нам сверху согласно плану испытаний. Фактически это большая игра, в которой мы – участники. Насколько эти участники обладают свободой воли, сказать трудно. Это я для себя так и не решил, потому что в жизни были случаи, которые подтверждали как бы полную свободу выбора, так и жесткий поводок или коридор возможностей. Поэтому я стал относиться к своей жизни с известной долей фатализма. Принимал все испытания без истерики и просто пытался их преодолеть. В конце концов, самое страшное, что могло случиться, это опуститься на нижний уровень, который уже когда-то проходил. Значит, пройдем еще раз. Но один аспект для меня оставался неясным. Откуда взялись и что делали среди нас ярко выраженные гении? Те, кто на порядок возвышались даже над самыми образованными и умными людьми своего времени. Все эти да Винчи, Теслы и Александры Македонские. Как они могли наработать такие выдающиеся свойства для себя на более низком уровне? Откуда у того же Леонардо такие обширные и глубокие знания в разных областях? Тем более, что он их стал демонстрировать в раннем возрасте. У него элементарно не хватило бы времени, чтобы овладеть хотя бы одной профессией на таком выдающемся уровне. А их у него было чуть не десяток. Принести с собой эти знания с низшего уровня он тоже не мог. Просто потому, что их там не было. Так откуда приходили эти гении, из будущего, или, провожая взглядом спутники, которые прошли почти над моей головой и стали опускаться за Тибидабо, я вдруг увидел, как буквально из моря поднялась еще одна светящаяся точка. Она была гораздо ярче спутников Старлинка и двигалась намного быстрее. Отстал от братьев, мысленно усмехнулся я, догоняй, но уже через несколько секунд понял, что это не спутник, да это ракета. Ахнул я, откуда, чья? Вдруг откуда-то сбоку наперерез первой ракете рванулась точка поменьше, затем еще одна, прямо как работа железного купола в небе Израиля. Да это и есть ракетная атака и попытка ПВО отбить ее. Неужели, взорвалась мысль, война в Украине, несмотря на все усилия мировой общественности остановить ее, продолжалась уже который год, то почти затихая, то вспыхивая снова. Россия постоянно наращивала силы и пыталась опрокинуть войска Украины, но и Запад, не желая сдавать позиции в противостоянии с мятежной Россией, слал все больше вооружения. В 2024 в небе Украины появились долгожданные F-16, но в явно недостаточном количестве, чтобы остановить российские войска. Потом стали поступать ракеты дальнего действия. Снарядный голод у украинских войск постепенно был ликвидирован. Европа возрождала свою военную промышленность, уничтоженную после развала СССР. Давно пора было заканчивать эту абсолютно бессмысленную бойню, причины которой давно были позабыты даже телевизионными пропагандистами, и они выдумывали все новые, чтобы как-то оправдать взаимное истребление двух бывших когда-то братских народов. Но как это сделать? Мыслящая часть российского народа, не желая участвовать в этом безумии, покидала страну. Основная же масса, как всегда, безмолвствовала. Находились те, кто за невиданные ими ранее деньги шли добровольцами. В их глухих ебенях жизни никакой не было и не предвиделось, а на фронте они ощущали себя почти людьми, спасающими великую Россию от мифических фашистов. Но с каждым днем все большему количеству людей становилось понятно, что Россия эту войну выиграть не в состоянии, как и Украина, а значит, конец близок. Только вот кому, войне, или всей планете, неужели Путин решился на последний, отчаянный шаг и применил ядерное оружие, успел подумать я, и тут же летящая ракета вспухла ярким цветком и распалась на десятки огненных лепестков. Это и есть их пресловутый орешник с разделяющейся боеголовкой, возникла мысль, теперь точно не успеют сбить все, а как же грандиозное и важное, которое я ждал всю жизнь. Яркая вспышка тысячи солнца слепила меня. Ну вот и все. Мелькнула мысль. Как говорится, отмучился. И есть подозрение, что не я один. Интересно, как сейчас в остальных городах Европы. Барселона вряд ли была в числе приоритетных целей для ядерного удара. Скорее всего, ракеты шли на Сарагосу. Там еще с середины прошлого века располагалась большая американская военная база. Это всего менее 300 километров от побережья. Ясно, что ракеты были с подводной лодки. Подошла на ближайшую дистанцию к берегу и получите привет из России. Так, а что, это ничего не меняется? Все тот же яркий свет, из-за которого ничего иного разглядеть невозможно, но ни ударной волны, ни жара, вообще ни одного звука. Полная тишина. А где мое кресло, в котором я с таким комфортом встретил конец света? Не, света как раз хватает, а вот насчет света, сомневаюсь. Я что, просто подвешен в воздухе? А в воздухе ли? Только сейчас заметил, что я не дышу. Нет, мы часто не обращаем на это внимания и дышим просто на автомате, но вот вспомнил о воздухе и оказалось, что он мне не нужен. Попробовал задержать дыхание, но ничего не изменилось. Интересно, а я могу перемещаться или так и буду висеть? Я где вообще? Ослеп? Но тогда должно быть темно, хотя откуда я знаю, как должно быть? Может, чернота только когда мы прикрываем глаза веками, а если их выжгло жестким излучением, то бывает как раз свет? Приветствую, избранный. Голос прозвучал как будто во мне. Это я что ли сам с собой? А чего это вдруг я себя избранным назвал? Вроде манией величия никогда не страдал. Скорее, наоборот, вечные сомнения. Избранный совсем не означает лучший. Просто избранный из миллиардов, хотя и не совсем случайно. Так это значит не я сам с собой, уже лучше. Ты давай набирай себе умений и... назад. В смысле, умений, и куда это, назад? Ах, да, тебя нужно ввести в курс. Ты сейчас избранный в межвременье. Твоя задача набрать умений согласно твоему уровню и вернуться в точку, откуда начнется новый вариант действительности. У тебя сохранится память о всех событиях твоей действительности, вплоть до ее окончания. Но только это. Даже о своих умениях, которые ты выберешь, у тебя будут только смутные представления, тебе необходимо будет их раскрыть самому. Вся остальная жизнь на твой выбор. Ты сам решаешь, что делать или не делать. Можешь выбирать умения. Умения? А что это вообще такое? Таланты, если так понятнее для тебя. А какие и сколько можно? На твой выбор. И согласно твоему уровню, который ты достиг в последнем воплощении. Но есть зависимость. Чем больше талантов выбираешь, тем они мельче. Можно взять один, два больших или 4-5 мелких. В прошлый раз ты выбрал много, но достижения во всех были весьма скромными. Да, вынужден согласиться, как всегда говорил мой отец. Такие подавал надежды, а в итоге, пшик. И что, прям могу взять себе самый крутой талант, смотря что ты понимаешь под словом «крутой». Мне показалось или это прозвучало с иронией. Ну, я смогу стать, например, каким-нибудь физиком-ядерщиком, лауреатом Нобелевской премии. Ты невнимательно слушал. Талант физика взять ты можешь, но чтобы получить Нобелевскую премию, придется много работать. Одного таланта мало, к тому же его еще нужно развить. Кстати, в прошлый раз ты набрал довольно приличного уровня таланта и что? Да, жизнь прожить довольно комфортно, они тебе помогли, но многого ли ты достиг, а их уровень это позволял? Ну, я же не знал, что они прям такие крутые у меня. А ты попробовал проверить, как и все в жизни, практикой. Ну вы бы хоть подсказали. Подсказывали. Много раз. Сны, мечты, тяга к чему-то, это все подсказки. Ну, я думал это просто. Ага, тебе нужно было, чтобы ангел спустился с небес и все тебе растолковал? Опять ирония. Ну, а что вам там еще делать? Тихо себе под нос пробормотал я. Тут ты прав. Твои проводники занимаются только вами. Но ты у них не один, и организация канала для прямого контакта лежит на людях. Сумеешь? Получишь. Нет, проводники только следят и посылают информацию через подсознание. И что, когда люди набирают себе таланты, они возвращаются обратно в свою же жизнь? Избранные, да. А кто не избран? У всех по-разному. Тот, кто достиг максимально возможного уровня в вашей действительности, покидает ее и переходит на новый уровень. Какой? Узнаешь в свое время. Знакомо. Подрастешь, узнаешь. Именно. А вы и мысли мои читаете? А как по-твоему? Мы общаемся. Ясно. А кто не достиг, значит, так и будет вечно крутиться, постоянно воплощаясь. Вечно только Вселенная, а все элементы ее составляющие, постоянно изменяются, переходя из одного состояния в другое. Деградировавшие личности распадаются на первичные элементы и становятся строительным материалом для новых. И через сколько воплощений это случается? Хочешь заглянуть в конец учебника и посмотреть ответ? Там его нет. Я задумался. Значит, я буду помнить события последней моей жизни? А почему в ней я не помнил предыдущую? Потому что не был избранным. А, точно. Что это я туплю? Итак, какие и сколько талантов ты выбираешь? Опять муки выбора. Когда-нибудь я от них избавлюсь. Подождите. А зачем избранным оставляют память о последнем воплощении? Для того, чтобы они могли изменить свою действительность. Когда зародилась Вселенная, появилась первая действительность. Это как росток дерева. Потом от основного ствола отделяются новые ростки, рождаются новые миры, новые действительности. В них появляются личности, которые развивают свои миры. Затем каждый росток рождает еще несколько миров, и каждому миру нужны личности. Эти миры заселяются как вновь образованными личностями, так и теми, кто уже прожил одну или несколько своих жизней в других действительностях. Некоторым из них, избранным, оставляют память, для того, чтобы они направляли развитие мира. Среди них есть избранные высшего порядка. Это те, которых вы называете гениями. В истории вашего мира ты сам можешь вспомнить подобных людей, которые сильно отличались по своему уровню от своих современников. Но воплощаются не только гении, но и просто личности, достигшие определенного уровня развития. Ты, в их числе. Значит, я должен изменить мою прошлую жизнь? Нет, ее изменить ты не можешь. Ты в нее уже не вернешься и никогда не узнаешь, что с ней стало. Ты возвращаешься в тот момент, где происходит отделение новой реальности, хотя ты увидишь как будто бы свой мир, но с каждым днем существования, с каждым часом он все дальше будет отдаляться от мира, его породившего, и ты, зная события, можешь влиять на них, направляя в ту или иную сторону. Получается, что я могу направить развитие целого мира. Почему бы и нет? Миров великое множество, Вселенная ведь бесконечна, и ты будешь не один, а вы мне будете помогать, так, чтобы ты это заметил. Нет, иногда случается, что избранный замечает нашу помощь, но это бывает очень редко и не в каждой действительности. Ты эту информацию забудешь. А зачем тогда вы все это мне говорите? Затем, зачем посылаем информацию через сны или медитацию? Она будет у тебя в подсознании, как программа. Это побуждение к действию, но не подсказка. А я буду помнить только те события из моей прошлой жизни, которые я знал. Или можно как-то получить и новую информацию. Такая возможность имеется. Все события сохраняются в общем информационном поле вашей действительности. У вас ее называют хроники Акаши. В своей жизни тебе удавалось несколько раз подключаться к ним. Но когда ты окажешься в новой реальности, доступ к событиям твоей прошлой будет закрыт. У каждой реальности свое информационное поле. Ну, хоть что-то. Итак, какие таланты выбираешь? Умение подключаться к хроникам Акаши к ним относится, все, что существует, относится к ним. А у меня есть время подумать, оно практически закончилось. Так что ж вы не предупредили, я только отвечаю на вопросы. Ты задал его только сейчас, поторопись. Тогда я выбираю подключение к хроникам Акаши, музыкальные способности по максимуму, рейки, восточные единоба, ГСВГ, размеренный стук колес, покачивание, поезд, а чем это так и... Пахнет, знакомое, но давно забытое. Я открыл глаза. Прямо перед глазами колыхалось что-то серое и колючее. И, пахучее, шинель. Я приподнял голову и огляделся. В предрассветных сумерках разглядел ровные ряды тел в шинелях, качающиеся в такт поезду. Солдаты лежали на нарах и на полу, возле буржуйки, раскаленная труба которой упиралась в потолок. Телячий вагон или более цивильное название – теплушка. Что-то знакомое. В мозгу как будто что-то щелкнуло, и я вспомнил. В таком же вагоне меня и других салаг везли в Германию. Я сплю, не очень похоже. Уж очень все осязаемо. Вот могу потрогать соседа за колючее плечо. Ты чего? Пробормотал тот с просонья. Уже утро, что ли? Ночуй дальше. Успокоил я его и полез к открытой двери. Широченная раздвижная дверь, сейчас наполовину закрытая, была перегорожена на уровне пояса деревянной балкой, опираясь на которую курил солдат. Я присмотрелся и с облегчением разглядел погоны младшего сержанта. Хорошо хоть не 41 и краткий год. Мысленно выдохнул я. Понимание того, что я в прошлом, пришло как-то сразу. Я даже сам удивился. Оставалось выяснить, где и когда я нахожусь. Мы где сейчас? Постарался задать нейтральный вопрос. Польша. Пыхнув дымом, ответил сержант. Утром будем во Франкфурте. Ясно. Значит, закинули меня в осень 1972 года. Самое начало службы в ГСВГ. Я выглянул в полуоткрытую дверь. В предрассветных сумерках уже можно было разглядеть пробегающие мимо сосенки, мелькающие редкие дома, железнодорожный переезд с опущенным шлагбаумом. И что теперь, если переброс меня в начало 70-х окончательно и обжалованию не подлежит? Какие у меня имеются в наличии варианты дальнейшей жизни? Зная наперед все события до конца первой четверти века 21 го, я могу прожить неплохую жизнь, можно даже сказать, отличную. Поправить материальное положение никаких проблем не представляет, а что еще? Не, стать очень богатым и независимым — идея очень привлекательная. Можно объехать весь мир, когда наконец границы откроются, побывать во всех самых интересных местах планеты, до которых я так и не добрался в своей жизни. А что еще? Допустим, на осмотр планетарных достопримечательностей у меня уйдет, ну сколько, 5 лет, ну, пусть даже 10, хватит, ок, дальше что? Скука богатеньких буратин, ведь все в конце концов приедается. Поезд промчал мимо маленькой, аккуратной деревеньки с красивой церковью. Не, церкви это у нас, у них они костелами называются, кажется. Так, что еще можно сделать в представившейся вдруг возможности прожить еще одну жизнь? Причем эта жизнь 2.0 просто обязана быть лучше первой. Ведь первая получается что-то вроде черновика. Сколько было мыслей, мечтаний, планов и проектов. А что удалось осуществить? По большому счету похвастаться мне было нечем. Вроде не дурак, подавал даже большие надежды, С малых лет выделялся всегда среди сверстников, школьников и студентов. Красный диплом университета, тому подтверждение. Занимался музыкой, даже рисовал одно время. Но все это заканчивалось на взлете. Так может сейчас попытаться развить по максимуму хотя бы один из своих талантов, может даже успею насладиться славой до того, как планета сгорит в ядерном апокалипсисе. Причем мне не обязательно сгорать вместе с остальным человечеством, построю мощнейший бункер где-нибудь на затерянном в океане островке и буду доживать последние деньки на пляже из белого песка, жуя бананы. А может и пятницу с собой прихвачу симпатичную. Ага, и субботу не забудь. Ехидно подыграл мне внутренний голос. Ок, варианты с пятничным финалом пока отставим в сторону. Какая альтернатива еще имеется? Она очевидна, как и первая, попытаться направить события по другому варианту. Так, так, а по какому другому? Чтобы в результате получилось что? Просто избежать ядерной войны? Да, это вещь серьезная и страшно неприятная, но только ли это? Представим, что войны этой не случилось и в тот июльский вечер ракеты с ядерными боеголовками не взлетели. И что? Пусть и дальше взлетают с обычными зарядами, пусть и дальше падают все более совершенные фабы разных размеров, чтобы на Земле большие обломки превращались в совсем маленькие, пусть и дальше люди режут, стреляют, рвут на части друг друга из-за абсолютно идиотских, рожденных в больных мозгах причин, может действительно Всевышний устал от нас идиотов и решил закрыть проект, ведь если посмотреть правде в глаза, придется признать, что абсолютное большинство населения Земли с большой натяжкой можно назвать в полной мере разумными существами. Только пресловутый золотой миллиард двигает прогресс, рождает креативные идеи и создает что-то, чем человечество может гордиться. Но даже и этот миллиард неоднороден и время от времени изрыгает очередного монстра, жаждущего погубить все сущее. Так может пусть все идет как идет и пусть люди получат то, что они заслужили, чего они сами так добивались своей деятельностью идиотов. Получается, вариантов нет и да здравствует моя новая шикарная жизнь, соблазнительно, конечно, но червячок сомнений грызет. Это он уже грызет сейчас, даже когда я не выбрал путь и ничего сделать не успел. А что будет, когда я в роскоши и неге буду вспоминать эту ночь и мой выбор, а часики неумолимо будут тикать, отсчитывая последние мгновения для миллионов, нет, для миллиардов людей. Значит, этот путь все-таки не для меня. Что ж, долой метание и решаем раз и навсегда, меняем неудачную историю. Я даже кивнул сам себе головой, утверждая это решение. Сразу полегчало. У меня всегда так. Муки выбора буквально изматывают, не дают спать. Если они затягиваются, все валится из рук, голова забита кишащими мыслями. Но когда останавливаюсь на одном варианте, сразу наступает спокойствие. Значит, решено. Кстати, одно не мешает другому. Вдруг дошло до меня. Даже наоборот, если я буду успешным и знаменитым, мне гораздо легче будет оказывать влияние на события. Не, а правда, чего это я буксовал? Как иначе ты собирался менять историю, оставаясь никому неизвестным? Ни лампы Аладдина, ни завалящей волшебной палочки, как, только через влиятельных людей, политиков и бизнесменов. А чем может быть интересен им я в нынешнем моем состоянии только что призванного салаги, даже не принявшего присягу? Вот именно, ничем. Моя задача сейчас хорошенько обдумать план действий и начинать действовать как можно раньше. Я вернулся на место, закутался поплотнее в шинели и стал думать, но долго мне не позволили этим заниматься. Поезд стал замедлять ход, несколько раз дернулся и остановился. Какое-то время ничего не происходило, потом, где-то далеко пропел горн, послышался шум отодвигаемых дверей и с разных сторон послышались нестройные команды из вагонов. «Оправиться! Шевелись, салаги! Пошли, пошли!» Подхватил и наш сержант-сопровождающий. В теплушках туалетов не было, ни баре, поэтому наш состав время от времени останавливался в чистом поле и все новоиспеченное воинство бежало в это поле гадить. Но, с другой стороны мы, как бы удобряли полякам землю, причем, абсолютно бесплатно, от чистого, так сказать, сердца. Я одним из первых спрыгнул на насыпь и постарался расположиться подальше. С трудом облегчившись, почти неделя на сухом пайке давала себя знать, не спеша пошел к своему вагону. «Ты куда, сука, залез?» – заорал кто-то сбоку. «Поезд дернет, тебя как таракан размажет, а мне под трибунал!» – надрывался один из сопровождающих офицеров. «А ну, пошел нахер. Мощными пинками под зад он выбил несчастного салагу в поле. Новобранец, видимо, не привык делать свои дела при посторонних и попытался присесть между вагонами, под сцепкой. «Понимаю тебя, парень», — мысленно посочувствовал я ему. «Мне тоже не по себе, но о комфорте забудь на пару лет». По вагонам закончили туалет. Подгоняемые сержантами и офицерами, мы быстро вскарабкались в теплушки. Получить пайки. Надоевшие галеты с истекшим сроком годности и консервы из перловой каши в глотку уже не лезли, но складывать их было уже некуда. Пока ехали по Белоруссии, мы щедро швыряли их старушкам, выходившим к насыпи и тянувшим к нам руки. «Сынки, дайте покушать». Честно говоря, для меня это было полной неожиданностью. У нас на Кавказе такой нищеты не было. «О, земляк, ты где был?» Увидев меня в очереди за пайком, спросил один из чеченцев, ехавший со мной с самого Моздока. Тут трубач спрашивал музыкантов, я сказал, про тебя, хотел позвать, а тебя на месте не было. Ага, помню этот случай по прошлой жизни. Наш состав шел по Польше двое суток, хотя нормальный поезд проезжает ее за одну ночь. Не знаю из каких соображений, но воинский эшелон ехал то быстро, то еле полз, а иногда начинал ехать в обратную сторону. А по правилам движения, дверь теплушки должна быть открыта с правой стороны. Вот сопровождающие и открывали то одну, то другую сторону. А я, спросонья, встав хлебнуть воды, перепутал место своей лёжки. Значит, и в этом времени все повторилось. Трубач сказал, что еще подойдет, ты больше не пропадай. Не пропаду. Да, думаю, вариант службы в штатном военном оркестре я отменять не буду. Прошлый раз, имея совсем скромные познания в музыке, я легко закрепился в оркестре, и это очень многое мне дало. А уж теперь, даже если бы за плечами было только музыкальное училище, сам Бог велел. Но у меня были теперь способности совсем другого уровня. «Музыканты есть?» – послышалось снаружи. Я выглянул из вагона и увидел идущего вдоль состава Серегу Сараева, трубача, с которым я прослужил год, до его дембеля, в прошлой жизни. «Есть!» – я махнул рукой. Он быстро подошел к нашему вагону. «Иди сюда, поговорим», — кивнул он. «Так нас уже загнали, шуметь будут». «Ничего», — успокоил Сергей, — «команду на отправку я же буду играть». Я спрыгнул из вагона и подошел к нему. «На чем играешь?» — сразу же задал главный вопрос Сергей. «Флейта», — скромно ответил я, заранее зная его реакцию. «В военных оркестрах постоянная текучка кадров, особенно в полках, расположенных за границей. У кого-то закончилась срочная служба, у сверхсрочников закончился контракт или разрешенный срок пребывания за рубежом». У Сергея загорелись глаза. «Флейтист – довольно редкая птица в военных оркестрах. Помню, я встречал только одного пожилого сверхсрочника на ежегодном конкурсе военных оркестров в Дрездене. Нас было всего двое на 20 оркестров. Что закончил?» Не скрывая радости, спросил Сергей. «В прошлый раз я успел отучиться только месяц в музучилище и практически не умел играть на флейте. Осваивать инструмент пришлось уже в оркестре. Дирижер взял меня только в надежде, что это мне удастся. В любом случае у него всегда оставалась возможность списать меня в обычную роту. Помню, тогда я не очень хотел служить в оркестре, поэтому даже сделал попытку отказаться. Ага, романтика еще играла в одном месте, и мне казалось гораздо интереснее стать танкистом или артиллеристом. Ха-ха, три раза. Но сейчас я не мог сказать, что я начинающий музыкант, иначе, как бы я объяснил такие стремительные успехи, которые собирался продемонстрировать. В этом году поступил в музучилище, а до этого 5 лет учился в музыкальной школе. Скромно потупив глаза, сказал я. Я почти не соврал. В музыкальной школе я учился, правда, только 3 года, и не на флейте, а на баяне. Но эти детали можно было опустить. Класс! Выдохнул радостно Сергей. Еще на чем-нибудь играешь? В музыкалке второй инструмент был фортепиано, в сельском ДК играл на ударных, ну и гитару слегка освоил. Я еще не готов был раскрывать уровень своих возможностей, чтобы это не выглядело слишком невероятным. Ну ты прям находка. Сергей не скрывал радости. Когда приедем в Равенсбрюк, там вас будут распределять, я тебя найду, ты никуда не соглашайся идти, понял? Ни в коем случае. Сергей для убедительности погрозил пальцем. Давай мне твои данные. Ой, хлопнул он себя по лбу. Совсем забыл, меня Сергей зовут. Записав имя и фамилию, Сараев попрощался и убежал довольный. Вскоре прозвучал сигнал его горна, и поезд не спеша покатил на запад. Утром мы были во Франкфурте, на Одере. Из вагонов нас не выпускали, велели терпеть до конца путешествия. «А если я в туалет захочу?» — робко подал кто-то голос, когда сопровождающие стали наглухо закрывать двери. «Соседу в карман можешь сходить, я разрешаю», — радостно заржал мордатый ефрейтор и с грохотом задвинул дверь. Поезд плелся до самого вечера, а немецкие поля остались без нашего удобрения. Уже стемнело, когда мы наконец прибыли. Отцы-командиры, помня, что мы ехали целый день взаперти, выгрузили нас в нескольких километрах от станции, справедливо опасаясь, что мощная волна мачете-цунами могла бы смыть здание вокзала, а то и повредить железную дорогу. И мы таки основательно подмыли железнодорожную насыпь, но, надеюсь, восстановительные работы не понадобились. Дождавшись окончания журчания и стонов наслаждения, наши командиры не без труда построили нас в какое-то подобие колонны и повели. В город? Не, рылом не вышли. Повели нас в Равенсбрюк. Тогда я просто запомнил это красивое название и только гораздо позже, с появлением интернета, узнал, что это был знаменитый женский концлагерь нацистов. Хотя уже в те годы, во время службы побывал в нескольких полках советской армии, расположенных в бывших концлагерях. И что интересно, ни один полк гитлеровских войск в них не стоял. Все немцы жили в новеньких казармах, больше похожих на отели, и в тумбочках у них свободно стояло пиво, а на выходные они отправлялись по домам. Концлагеря немцы оставили нам. В лагере, несмотря на то, что стояла глубокая ночь, спать нам не дали, а сразу же с марша погнали на медкомиссию. Она была не такой тщательной, как в военкомате, проверяли только нервы и зрение. Причем, процесс был максимально оптимизирован, чтобы успеть за короткое время пропустить 1200 человек, прибывших нашим эшелоном. Верхняя часть таблицы для проверки зрения была попросту заклеена и оставлены строки от 100% зрения и выше. «Читай», — бросил мне майор в белом халате, не поднимая головы от моих бумаг. «Не вижу», — так же коротко ответил я. Врач сделал отметку в бумагах. «Механиком-водителем тебе не быть, свободен, следующий». «Ха, не очень, то и хотелось». Только после медкомиссии нам разрешили упасть на койки, на которых не было даже матрасов, не говоря уже о белье. Ну, оно и понятно, кто такую ораву обстирает. Тем более мы тут не задержимся. Упав на голую металлическую сетку кровати прямо в шинели, я на мгновение отрубился и почти тут же услышал команду. «Встать, нахер!» «Это как?» Попытался острить сосед по койке и, перевернувшись на живот, стал раком. «Так что ли, остряк-самоучка?» «Бля!» — лениво протянул незнакомый сержант, подавший команду. «Скоро из тебя юмор выльют. Бегом в туалет и на построение». «Как построение? Мы же только легли», — удивился я, продирая глаза. «И правда, утро. Что за ускорение времени?» После туалета мы попытались перекусить оставшимися продуктами из опостылевшего сухпая, но не успел я прожевать первую отсыревшую галету, как в комнату заглянул Сергей Сараев. «Любимов, ты здесь? Пойдем быстрее к дирижеру. Он должен с тобой поговорить до построения». Я сгреб остатки пайка, и мы почти бегом направились в соседнее здание. Войдя вслед за Сергеем в комнату, я увидел сидящего на стуле высокого худощавого капитана в шинели красивого, голубоватого цвета. Сбоку от него, у стеночки, стояли два парня в таких же, абажуроподобных шинелях, как и у меня, сразу выдававших в них только что призванных салаг. На узком, худом лице капитана очень сильно выделялись пронзительные, серые глаза, которые сразу же обратились на меня. «Ничего себе взгляд!» — подумал я. «Прямо как у Дзержинского в фильмах о революции. Здравствуйте!» Привычно поздоровался я, забыв, что в армии так не говорят, за что сразу же получил замечание. «Что за здравствуйте?» — строго сказал капитан. «Ты в армии, привыкай обращаться как положено». «А как положено? Я еще не грамотный». Хотел схохмить я, но вовремя вспомнил, что капитан Чехрадзе, а это был именно он, шуток не понимал и не позволял. Поэтому я слегка вытянулся и ответил, как полагалось. «Виноват. Здравия желаю». Легкое удивление промелькнуло на лице дирижера. Он чуть слышно хмыкнул себе под нос и перешел к делу. «Начнем с тебя. Твоя фамилия Любимов? Флейтист?» «Так точно, товарищ капитан. Где учился?» Я глянул на Сергея. Он не рассказывал обо мне, что ли? «Закончил музыкальную школу и в этом году поступил в музучилище. Инструментом владеешь насколько хорошо?» «Думаю, довольно неплохо», — протянул я, не решив еще для себя, какой уровень показывать для начала. «Слиста играешь?» «Конечно», — сказал я, но тут же притормозил. «Только не очень трудные произведения. Набивать себе цену мне не было никакой необходимости. Я знал, что Чехрадзе меня возьмет в любом случае, потому что в прошлый раз он взял меня почти совсем не умеющего играть. А ну-ка, пропой мне это. Чехрадзе развернул передо мной лист с нотами. Мелодию мне не нужно, только длительность нот. Мы в музыкалке сольфеджио изучали, могу спеть и мелодию. Пожал я плечами. Не обязательно. Отмахнулся капитан. Я бодро пропел ему несложную песенку, дирижируя себе рукой. Все, как в прошлый раз. С какими еще инструментами знаком, кроме флейты, гитара, фортепиано и ударник. На секунду я запнулся, но потом решил не скромничать. Ну и пою, тоже. Не слишком ли много талантов? Недоверчиво хмыкнул Чехрадзе. По его лицу невозможно было понять, что он на самом деле думает. Подумаешь, я еще и крестиком вышивать могу. Вспомнил я мультфильм, который здесь еще не вышел и с трудом удержал улыбку. Зная крутой нрав Чехрадзе, не знаю, чем бы эта шутка закончилась. Капитан, удовлетворившись результатом короткого теста со мной, повернулся к другому, стоявшему здесь же новобранцу. У меня не было возможности даже взглянуть на него ранее, но я знал, что это Жека Мордасов, почти мой земляк, с Кубани. Так, ты у нас трубач, теперь дирижер сверлил взглядом Евгения. Закончил что-то, культ просвет училище. Чехрадзе слегка поджал губы. Учение свет, а не учение, культ просвет. Вспомнил я шутку, ходившую среди музыкантов. И в ней была большая часть правды, из культ просвета ничего путного никогда не выходило. И Жека в дальнейшем это подтвердит. Послушав только раз его игру на трубе, дирижер строго-настрого запретит ему даже подходить к этому инструменту. И Евгений выполнил этот приказ, с трубой я его никогда больше не видел. Вместо трубы Чехрадзе вручил ему валторну, которую мой друг прекрасно освоил и трубил на ней, как какой-нибудь загонщик оленей в средние века. Третьим претендентом на роль музыканта был мой тезка, Александр Малов из Горьковской области. Он был совсем не музыкант, и даже не гуманитарий. Нерадивый студент института стали и сплавов, отчисленный за неуспеваемость. Он, в отличие от нас, уже кое-что понимал в жизни и категорически не хотел служить каким-нибудь мотострелкам или артиллеристам. Не знаю, чего он там наплел Сергею Сараеву, но тот почему-то привел его к дирижеру. «Ты что умеешь?» – повернулся дирижер к нему. «Танцевать?» – каким-то просительным тоном неуверенно ответил Малов. «Я вспомнил, что он отчебучит перед самым дембелем и захотелось подстроить ему подлянку. Может, в этот раз дирижер его не возьмет?» – подумал я. «Зачем он нужен в оркестре? Никакой инструмент он так и не освоит, будет только таскать большой барабан вместо сверхсрочника. Ну, дневальным будет ходить по оркестру, полы натирать, да печку зимой топить. И все, в той реальности он пел у нас в группе на танцах, но сейчас я спою гораздо лучше». Пока я думал об этом, Чехрадзе продолжил опрос. «Где танцевал? На дискотеке?» «Нет». Малов слегка смутился, но поняв, что в этот момент решается его судьба на ближайшие 2 года, бросился доказывать, что очень будет полезен в оркестре. «Я танцевал на курсах бального танца, потом выступал на городском и областном конкурсе. Выиграл что-нибудь?» Дирижер внимательно смотрел на раскрасневшего от волнения Малова. «Нет», — замялся тот, — «но мы выступали хорошо, зрителям нравилось». «Мы, ты танцевал в ансамбле?» — уточнил Чехрадзе. «Нет, я в парных танцах участвовал». Дирижер на секунду задумался и, решив что-то для себя, поднялся со стула. «Хорошо, сейчас будет распределение вас по воинским частям. Я заберу ваши дела, поэтому, когда будут вызывать желающих служить по разным специальностям, стойте спокойно и не дергайтесь. Поняли? Никуда не идете, стойте и ждите, пока вас Сергей не заберет». Мы согласно закивали головами. «Все, идите». Построение уже началось. Мы поспешили на плац, где уже стоял весь наш эшелон. На трибуне, напротив строя, собрались купцы, поглядывающие на нас, как на свою собственность, что, впрочем, соответствовало действительности. «Равняйсь, смирно!» — гаркнул в микрофон красномордый полковник. «Вольно!» Оглядев орлиным взором наши, не очень бравые ряды, он продолжил. «Сейчас я буду вызывать команды, кто к какой приписан, делает шаг вперед. Всем ясно? Слушайте внимательно!» Полковник сделал паузу, еще раз оглядел строй, давая время, чтобы столь важная, как он считал, информация дошла до нас, и вызвал первую группу. Механики-водители танков, шаг вперед. Несколько десятков человек вышли из строя. Направо, шагом марш, скомандовал микрофон. Будущие механики повернулись и нестройно потопали на край плаца, где их поджидали купцы из танковой учебки. Командир артиллерийского расчета, продолжил полковник, шаг вперед, разбор новобранцев продолжился. Когда разошлись по учебкам все, кого наметила ночная комиссия, полковник продолжил, те, у кого с собой имеются права на управление автомобиля, шаг вперед. Затем последовала очередь мотоциклистов. Те, у кого есть права водителей и мотоциклистов, но вы забыли их дома, шаг вперед. Даже такой вариант предусмотрели, улыбнулся Женя Мордасов. Так, постепенно разобрали всех тех, кто хоть что-то успел изучить на гражданке. На плацу осталась совсем небольшая группа неприкаянных. Теперь вы, оглядел нас полковник, остались три воинские специальности. Санинструктор, повар и командир радиомашины. Можете выбрать, что вам по вкусу. Командир радиомашины. Помню, как в прошлый раз при этих словах у меня сильнее забилось сердце и я чуть было не крикнул. Я хочу, возьмите меня. Специальность радиста оказалась единственной, что меня действительно заинтересовало тогда в длинном списке. В классе 8М, когда я основательно подсел на нарождающийся на наших глазах хард-рок, я увлекся и радиолюбительством, или радиохулиганством, как о нас писали государственные органы печати. От официальных радиолюбителей, которые состояли в различных кружках и клубах, мы отличались тем, что были абсолютно независимы, сами по себе и цели у нас были иными. Если официальные, клубные связисты собирали мощные передатчики, чтобы устанавливать связь за сотни, а то и тысячи километров, и это было их единственной целью, то для нас это было вторичным. Ну да, связался я с кем-то в соседней области и что? Каждый радиохулиган пытался создать свою собственную, настоящую, независимую ни от кого радиостанцию, и вещать так далеко, насколько хватит мощности и все, на что хватит фантазии. Конечно, у большинства радиохулиганов ее обычно хватало только на треп с такими же энтузиастами, но некоторые еще и крутили музыку в эфир. Официальные радиостанции передавали скучную классику или древние народные песни. Даже советская эстрада занимала скромное место в их репертуаре. Зарубежная эстрада была представлена только артистами из социалистических стран в абсолютно мизерном количестве. О западной же рок-музыке и речи не могло быть. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Лозунг нашего времени. Вот это возмутительное положение я и решил исправить, хотя бы в местных масштабах. Но где взять западный рок, пластинок или пластов, как мы их называли, в станице никто никогда не видел. Оставались западные радиостанции. Ночи напролет я серфил по волнам эфира. Процесс накопления музыкального капитала шел очень медленно. За ночь удавалось поймать пару-тройку песен Beatles, Сриединце Цлиарватер Ревивал или Холлис, а иногда радионевод оставался пустым за всю ночь поисков. Но никакие трудности не могли остановить истинных фанатов рок-музыки. Мы находили друг друга на волнах эфира, встречались вживую, обменивались записями и информацией о группах. Моя радиостанция постепенно увеличивала часы вещания и вскоре, сначала в школе, а затем и в станице трудно было найти парня или девчонку, которые бы не слушали ежедневно радио «Вашингтон», как я после некоторых раздумий окрестил свою радиоточку. К тому времени все звучные имена, типа «Радио Битлз», «Рафаэль» или «Черная пантера» были заняты и надо было придумать что-то такое же яркое и обязательно иностранное. И вот в один из вечеров, привычно накручивая ручку радиоприемника, я услышал: «Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу о новинках рок-музыки». Это была неслыханная удача. Записывать, конечно, ничего не получалось из-за сильных помех, которых хватало на коротких волнах, а глушилки иногда вообще делали прослушивание невозможным. Но здесь была информация. Именно по информативности я стал бить своих конкурентов по радиоэфиру. Одних только названий ансамблей я вскоре знал десятки. Сейчас это выглядит смешно, но тогда ко мне в школе подходили одноклассники и просто просили написать им несколько названий групп, которыми они потом украшали свои учебники и портфели. Всех переплюнул сын нашего учителя по труду. Он упросил меня расписать его новые джинсы названиями рок-групп и щеголял потом в них на всех дискотеках, настраиваясь на «Голос Америки», а затем и BBC. Я, ожидая начала музыкальных передач, невольно слушал и новости. А они очень отличались от того, что говорил телевизор и радиомаяк. В общем, мое отпадение от советской идеологии происходило в точности по тому сценарию, которым пугали нас политологи. Влюбившись в рок и не желая слушать ничего, кроме рока, я постепенно заинтересовался западной жизнью в целом. Сводки новостей, которые порой весьма и весьма отличались от тех, что передавало советское радио, подтолкнули меня к тому, чтобы относиться критически ко всему, что нам старались внушить. Вначале я сомневался в правдивости многих передач западных радиостанций, считая, что они врут, стараясь разрушить единство стран и советов. Но жизнь стала подбрасывать все больше фактов, подтверждающих, что если и не во всем, то во многом были правы как раз они, а не наши идеологи. В конце 60-х годов очень обострились отношения СССР с Китаем, бывшим ранее самым верным нашим другом и союзником. Как объясняли нам в газетах и на уроках, Мао Цзэдун изменил делу коммунизма и стал чуть ли не врагом номер один. Вот просто взял и без всякой причины изменил. Но никому из нас и в голову не приходило в этом сомневаться. Все привычно поглощали все, чем нас пичкали. И вдруг, в один из моих походов в сельскую библиотеку, где я был завсегдатаем и на правах дисциплинированного и аккуратного читателя был допущен в хранилище, куда обычных любителей чтения не допускали, я наткнулся на большую советскую энциклопедию сталинского разлива. Темно-синие тома с буквами ПСЭ, стоявшие на самой нижней полке и покрытые изрядным слоем пыли, сразу привлекли мое внимание. Я потянул наугад одну из книг и стал листать. И нужно же было такому случиться, что это был том на букву М. Почти сразу же я наткнулся на большой, во всю страницу красочный портрет какого-то китайца. Кто такой? Внизу подпись. Мао Цзэдун. Вот это да. Выдохнул я. Так вот ты какой, цветочек аленький. Присел за стол и стал читать статью о нем. Знакомый возвышенно-революционный стиль. Великий деятель коммунистического движения. Верный ленинец. Неутомимый продолжатель дела. И т.д. и т.п. Вот те на. Обалдел я. А как же ревизионист и предатель дела Ленина? Постой, постой. Пришла в голову мысль, а может он раньше был верным, а потом скурвился? Я быстренько снял с полки брежневскую энциклопедию на ту же букву, нашел статью о Мао и, положив оба тома рядом, стал сравнивать написанное. Мое изумление стало еще больше. Об одних и тех же событиях, статьях или действиях, автором которых был Мао Цзэдун, обе энциклопедии, источники беспристрастного знания, как я всегда считал, сообщали совершенно противоположное. Если синяя, сталинская, с пафосом вешала, что в 1932 году, опираясь на истинных коммунистов ленинцев, товарищ Мао очистил партию от оппортунистов-предателей, то красная брежневская книжка была абсолютно иного мнения и настаивала, что в 1932 году Мао Цзэдун развернул охоту на ведьмы и истребил лучших членов партии, верных марксистов-ленинцев и т.д. Если сталинская энциклопедия восхищалась вкладом председателя Мао в развитие марксистско-ленинской теории, которую он сделал в какой-то очередной своей работе, то брежневская от этой же работы не оставляла камня на камне, утверждая, что это извращение истинного марксизма. Что же получается? Мнение о Мао Цзэдуне и его деятельности изменилось как раз у нас, у наших идеологов. И значит, это мы изменили идеологию. Если раньше у нас все совпадало с мнением Мао, а теперь нет, но ведь китайцы в своих радиопередачах как раз и называют советских коммунистов предателями-ревизионистами. Это было сильным потрясением для меня и толчком для поиска других подобных открытий. Я вдруг осознал, что книги могут лгать. Вера в печатное слово в то время в СССР была незыблемой и повсеместной. Верили любой газете, а уж книге, тем более. А тут я впервые получил доказательства, что самое научное из всех научных книг, которую писали академики и доктора наук и перепроверяли и рецензировали такие же орденоносные светила, может беззастенчиво врать. С того момента мое отношение к книгам вообще и к официальной пропаганде в особенности резко изменились. Теперь я не заглатывал бездумно все, что в них сообщалось, а пытался анализировать и искать другие источники для сравнения и перепроверки фактов и выводов. Результат не заставил себя ждать. Лжи и фальсификации вокруг было море разливанное. В школе я стал головной болью для учителей, особенно для классного руководителя и исторички. Сколько классных часов превратились из унылой промывки мозгов в яростные дискуссии, которые частенько заканчивались практически одним и тем же. «Не то радио слушайте, комсомолец Любимов», — кричала бедная классная дама, не в силах опровергнуть мои доводы. «А что говорит ваше радио, Анна Дмитриевна?» — язвил я. «Что какие-то, никому неизвестные 100 рабочих какого-то завода в Чехословакии написали письмо генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза товарищу Брежневу, чужой, между прочим, страны, с просьбой свергнуть законное правительство своей страны, и Советский Союз тут же ввел войска, да еще заставил сделать это же и другие страны соцлагеря. Вы считаете это не бредом сумасшедшего, а истинной правдой? Почему? Потому что об этом сказали по телевизору, засмеялся я. Да, есть такое письмо, взвилась классная. Оно опубликовано в газете «Правда». И вы считаете это законным поводом для вторжения в чужую страну? Уточнил я. Это не вторжение, а братская помощь. Законная, загонял я ее в ловушку. Законная, потому что по просьбе представителей народа. Последнее слово классная подчеркнула. Хорошо, значит, если я завтра найду человек 20 недовольных советской властью и мы напишем коллективное письмо президенту Соединенных Штатов, то Америка имеет право высадить десант в Москве, арестовать все политбюро и оккупировать нашу страну? Так получается, лицо у нашей классной стало прямо кирпичного цвета, глаза полезли из орбиты, брызгая слюной, она буквально завизжала. Ты что такое говоришь? Так рассуждать могут только враги. В Чехословакии мы оказываем интернациональную помощь и арестовываем все ЦК партии и правительство. Спокойно добавил я. Интересная такая помощь получается. В тот момент я упивался своим триумфом, загнав ее в угол, не подозревая, что в будущем мне это аукнется. На волне разоблачительной эйфории я стал записывать не только музыку, передаваемую западными радиостанциями, но и сводки новостей. У меня хватило тогда ума передавать их инкогнито, не оповещая весь мир, что работает радиостанция «Вашингтон». Я просто включал свою станцию, передавал новости «Голоса Америки» и уходил из эфира. Затем менял частоту вещания и начинал свою обычную музыкальную программу. Но сколько веревочки не виться. Кому-то наверху не понравилось, что в республике расплодилось слишком много радиохулиганов и на борьбу с нами бросили законных радиолюбителей при мощной поддержке ментов. В один из жарких весенних дней, я, придя со школы, привычно врубил свою кустарную радиоустановку, поставил большую бобину на магнитофон и со словами «Всем, для всех, работает радио Вашингтон, передаем ежедневную музыкальную программу из новинок рок-музыки». Нажал клавишу, в эфир ворвался ансамбль «Лёд Зеппелин» со своим шедевром «В холлотелове». Дальше все работало без моего участия. Тихо гудели радиолампы, шелестела чуть слышно магнитная лента, а я, наскоро перекусив, сел делать уроки. Из-за сильной жары ставни на окнах, выходящих на улицу, были закрыты, и я не увидел, как по улице медленно проехал милицейский бобик. Даже в этот момент у меня еще была возможность экстренно выключить передатчик и спрятать его. Но я, не подозревая об опасности, спокойно занимался уроками. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошел молодой парень с каким-то аппаратом в руке. Из пластмассовой прямоугольной коробочки торчал штырь антенны с кругом. «Лисолов», — мысленно ахнул я. Следом за ним ввалился и милицейский сержант. Лисолов сдернул с головы наушники, и даже на расстоянии пары метров я услышал в них свою музыку. «Все, кино не будет», — пронеслась в голове фраза из только что вышедшего фильма. «Кинщика поймали», — уже от себя добавил я. «Ты что же так неосторожно работаешь?» — усмехнулся Лисолов. «Мы как выехали из Грозного, поймали тебя, думаем, ну послушаем музыку, хоть немного, пока едем, но так целый час и слушали, пока сюда не приехали. Кстати, хорошая у тебя музыка, теперь я ее дома буду слушать». И Лисолов довольно заржал. «Черт, как они зашли, что я их во дворе не видел», — недоумевал я. А Лисолов, явно довольный собой, не мог остановиться.